Епископ принял ее и направил в кабинет в подвалах храма, где, как он ей сказал, полицейский в отставке может сообщить сведения о ее сыне. Через несколько минут она поняла, что этот человек не помогает ей, а пытается выудить информацию об окружении ее сына, которую полиция не смогла добыть иными средствами. Другие матери, обращавшиеся к монсеньору Пласа, попадали в ту же западню. Монсеньор Пласа, который в 1981 году был принят лично папой Иоанном Павлом II, относится к тем прелатам-интегристам, которые с величайшим усердием борются против теологии освобождения. Второй номер журнала «Каузы» на испанском языке посвятил ему свою обложку. Святой отец обнимает епископа и передовицу, из которой ясно, какие связи собирается завязать Мун с католической церковью. Для тех, кто осознает угрозу атеистического коммунизма для сегодняшних христиан, возведение папы Иоанна Павла II на апостольский престол является Господним деянием. Архиепископ Ла-Платы играет важнейшую роль в усилиях святого отца, который стремится доказать несовместимость коммунизма и христианства. Идеологическая близость объяснить всего не может. Поэтому интересно узнать, как мунистам удалось завязать столь тесные связи с одной из крупнейших епархий Латинской Америки, тогда как епископства континента, в частности, бразильское и центральноамериканские, не скрывают своего отвращения к сектантству. Ответ был получен через 3 года, 15 ноября 1984 года. В этот день в зале почетных церемоний Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке ректор католического университета Ла-Платы Николас Архентато вручил дипломы honoris causa супруге Мун Сан-Мена. Ее муж сидит в это время в тюрьме за налоговое мошенничество, и полковнику Пак Бохи. Как только об этом стало известно в Аргентине, разразился сильнейший скандал. Тем более, что по Буэнос-Айресу ходили самые невероятные слухи, мол, семья собирается купить некоторые испытывающие финансовые затруднения газеты «La Prensa» и «Ambito Financiero» и бросить их на борьбу с марксистом Альфонсином. Во всяком случае, у мунистов немало друзей в этих умеренно антикоммунистических редакциях. Специальные корреспонденты крупных аргентинских политических газет осаждают Николаса Архентато и требуют от него объяснений. И тот без тени смущения объяснение дает. Он заявляет еженедельнику «Сьете Диас». Университет установил связи с преподобным отцом Муном и господином Пак Бохи. Они оказали нам существенную помощь. Они сделали весьма щедрое пожертвование – 120 тысяч долларов. Представьте, что означает эта сумма для Аргентины. Это позволило нам открыть кафедру журналистики. Мы убедились, что нами движут общие интересы. Надо искать союза с теми, кто философски близок к вам. Последний семинар Турне проходил в отеле «Отон» Рио-де-Жанейро напротив пляжа Копакабана. Местных ведущих политических лидеров на нем нет, ибо в отличие от других стран региона в Бразилии, Мун больше занимался развитием церкви, а не усилением ее политической организации. В это лето 1981 года Мун насчитывает в Бразилии 1000 верующих в 20 городских центрах, в том числе в столицах всех штатов. Играя на глубокой религиозности, смутной и многоликой, бразильского народа.